Я немного растерянно постояла рядом, чувствуя неловкость и вину за то, что подозревала его черти в чем. А потом, не прикасаясь, аккуратно высушила его мокрую одежду и волосы теплым воздухом и, накрыв пледом, тихонько вышла из комнаты. Глава 10. Норил. «Итак», — начал Кирилл наше маленькое собрание, «мы выбрали мою комнату в качестве штаба, потому что она не ограничила ни с кем из посетителей. Все соседние спальни были заняты нашим отрядом. Это была своеобразная мера защиты, так что тут говорили спокойно. Мы с Кириллом и Кысом сидели на креслах, кентавры, подогнув ноги, то ли сидели, то ли лежали на больших подушках. Оборотень из таверны на первом этаже притащил тарелку фруктов, орехов и сыра, так что мы не только разговаривали, но еще и ели. С чем мы имеем дело? Насколько я выяснил, в Лемии действительно произошел переворот, но официального подтверждения этому до сих пор не было. Так что в нашем распоряжении только слухи. Группа приближенных ко дворцу, а также несколько высокопоставленных чиновников Юндалии ночью ворвались во дворец и вырубили всю охрану. «Как они могли пройти, если на дворце родовая защита?» – перебила я. «Это невозможно! Я не слышала, чтобы была магия сильнее этой». «Но ее же можно снять? Тому, кто с тобой одной крови?» Кирилл посмотрел прямо на меня. «Ты хочешь сказать...» «Не ты ли говорила, что в Юндалии у тебя живут родственники?» «Но они дальние, я о них даже ничего почти не знаю». И тем не менее, проанализировав информацию, этот вариант кажется мне самым реальным. Я нахмурилась. Неужели кто-то из наших родственников мог сделать подобное? В Юндалии, если я не ошибаюсь, живет мой двоюродный дядя с семьей. У него то ли двое, то ли трое детей. Возможно, моего возраста. Он не королевской крови, но кто-то из приближенных ко дворцу. Лично я его никогда не видела и не слышала, чтобы кто-нибудь из них был в Лемии. Хотя знаю, что отец туда ездил. Мне не хотелось верить, что они могли пойти на предательство против собственных племянников, но другого варианта я тоже не видела. — Но ты сказал, что король Фредерик в лесу теней? — задал вопрос Грайден. — Да, как я понял, они смогли уйти из дворца, и их до сих пор не нашли. — Почему же тогда захватчики не меняют власть? — задал закономерный вопрос Кыс. — Чего они ждут? — Я думаю... — Кирилл потер переносицу. — Что раз Алисиного брата они не нашли, да и ее саму тоже, то пока боятся восстания народа. — Не только из-за этого, — встряла я. — Магия страны не позволит сесть на трон Лемии, пока жив хоть один прямой наследник моего отца. А в случае нашей гибели корона как раз должна перейти к каким-то родственникам из Сомалии и Юндалии. Других магия Лемии не примет. — А я еще сегодня за завтраком слышал, — заговорил один из кентавров, — что захватчики пытаются обойти этот закон, но у них пока не выходит. — А значит, что? — Что? — переспросила я. — А значит, им нужно найти вас с братом и убедиться, что вы умерли, — мрачно закончил Кирилл. — Проклятье! Неужели нельзя обойтись без этой магии? Ну, захватили трон, ну и ладно, все живы и довольны. «Я все равно не отдала бы им страну, Кирилл», — покачала я головой. «Такие люди не заслуживают этого. Они пытались убить Фредерика и меня тоже на зе...» «Неважно», — спохватилась я под строгим взглядом стража. Ему не понравилось, что я откровенничала при кентаврах. Хоть мы им и доверяли, но, видимо, Кирилл не хотел терять осторожности. Вдобавок, мы так и не поняли, как бандиты на земле узнали обо мне и почему потеряли память, а также откуда там появились курьеры. Грайден переглянулся с товарищами, но ничего не сказал. В принципе, это его не касается, так что, наверное, и не так интересно. А Кыс и так все знает. Мы перед ним разоткровенничались, еще когда не знали, что он оборотень. А теперь уже поздно что-то менять. Да и я как-то подсознательно доверяла парнишке. «И что будем делать?» — поинтересовался Кыс. «Пойдем до леса теней». Кирилл пожал плечами. «У нас и вариантов-то не особо много. Тогда позвольте мне и моим ребятам пойти в город и закупить все необходимое для путешествия», — попросил Грайден. «Нам нужно пополнить запасы провизии, а также посмотреть здешнее оружие и артефактов, которых не достать в Адисандрии. «Хорошо», — дал отмашку страж. «Тогда выдвигаемся завтра утром. Я сегодня тоже хотел бы пройтись по рынку. Нужно раздобыть лошадей». «Я с тобой», — тут же уцепилась я за идею. «Во-первых, пополню свой гардероб дорожными платьями, а может, даже и штаны присмотрю. На земле я к ним привыкла. Вдобавок, я никогда не была в Нариле. Да и вообще, по рынкам особо никогда не гуляла. Была у меня еще одна причина посетить торговцев. Все хирургические инструменты остались на земле. Даже мои зелья и сборы из лечебных трав. Так что придется воспользоваться тем, что сможет предложить местная целительская лавка. Мы решили, что ходить всем вместе будет по рынку неразумно, но так как Грайден не мог совсем оставить нас без защиты, то дал сопровождение двух своих парней, а также сам обещал быть не очень далеко от нас. На том и порешили. Оборотень, на удивление, идти с нами отказался, заявив, что у него есть свои собственные дела в городе, и был таков. Мы только плечами пожали. Уже идя по улицам города и с интересом все рассматривая, Кирилл же видел его только ночью, а я вообще никогда не была, даром, что принцесса. А толку-то? Даже не могу рассказать мужчине об этом городе. Сама в нем не местная. Мы свернули к рынку. На удивление, моя голова была почти свободна от переживаний, если, конечно, не брать в расчет мысли о состоянии Фредерика. Находясь на земле и только получив послание, я ужасно нервничала и не знала, что буду предпринимать здесь. А сейчас с Кириллом все становилось не то чтобы легко, но как-то логично. Он не брался сразу за решение глобальных проблем и не строил теории относительно заговоров. Он просто решал проблемы по мере их поступления, придумывал нестандартные решения. Взять хотя бы его способ добывания информации. Это было так просто, абсолютно неподозрительно со стороны местного населения, но в то же время совершенно невероятно для меня. Он составлял понятный план действий, и нам только и оставалось, что просто двигаться по этому плану шаг за шагом. В итоге я чувствовала себя не слепым беспомощным котенком, а частью слаженной команды. Бросив взгляд из-под ресниц на мужчину, я задержалась на его крепкой руке. Интересно, могу ли я взять его под руку? Я понимаю, что на земле совсем другие нормы морали, и мы вроде как даже уже целовались. Одна только мысль об этом вводит меня в крайнюю степень смущения и паники. Но, может, для него это ничего не значит? Или значит, но не так серьезно, как для меня? Просто протянуть руку и дотронуться до него было, казалось, выше моих сил. В то же время я хотела этого, жутко хотела. Просто быть рядом, иметь возможность прикоснуться. Больше мне ничего не надо, мне и так будет более чем достаточно. А Кирилл, казалось, шел и ничего не замечал. Ни моего состояния, ни искр, практически летающих в пространстве между нами. Он весело переговаривался с двумя кентаврами, сопровождающими нас. Бедные парни явно не привыкли к подобному панибратскому дружественному обращению. Они тушевались, недоуменно хмурились, но постепенно я замечала, как черты лица разглаживаются, и все с большим энтузиазмом мужчины вступают в разговор. Иногда Кирилл говорил что-то и мне, или на что-то показывал, что-то спрашивал, но я была так занята своими чувствами и мыслями, что отвечала частенько не впопад, так что он от меня в итоге отстал. И вот когда это случилось, я смогла набраться смелости и неловко попыталась взять его под руку. Кирилл резко развернулся и недоуменно уставился на меня, а я почувствовала, как краснею до корней волос. «Боже, что он обо мне подумает?» Не в силах отвести взгляд, я попыталась вырвать свою руку. «Кирилл, кажется, я начинаю привыкать к этому миру. Люди-то везде одинаковые, даже если они и не люди вовсе. А то, что у них везде магия, так и на земле везде электричество и остальные блага технического прогресса. Не такая уж большая разница, если подумать. Так что жить можно. Тем более такая компания подобралась. Кентавры по поведению напоминают бойцов элитного отряда спецназа. Ничего не надо им долго объяснять. Хорошо ориентируются в ситуации. Принимают правильные решения. Рассказывать им лишнего я бы все равно пока не рискнул. Но до этого момента сомневаться в их порядочности не приходилось. Кыс, негодник и воришка, на удивление прекрасно вписался в нашу компанию. Видно, что парень одинокий. Выживать приходилось. Но он не сломался, да еще и умудряется хулиганить время от времени. Он мне определенно нравился. Что до Алисии, мы теперь с ней, как в той самой поговорке, мы с Тамарой ходим парой. Я ни на шаг от нее не отходил, а она вроде и не против, только боится меня, как будто съем ее прямо сейчас. А я, как влюбленный идиот, слюни пускаю и хожу на привязи. На рынке я как раз объяснял одному из кентавров преимущество небольшого кинжала в ближнем бою взамен меча. Как на мой локоть легла маленькая ладошка. И вот я, обычно готовый ко всему, суровый воин, вздрогнул всем телом, как мальчишка. Я точно знал, чья это ладонь. Но вот никак не думал, что суперправильная принцесса сама захочет взять меня за руку, да еще при людях, тем более в своей родной стране. Поэтому развернулся в полнейшем удивлении. «Ой!» — пискнуло создание и постаралась вырвать руку. «Ха! Не на того напало!» Я быстро перехватил ускользающую ладошку и заглянул прямо в лицо Алисии. «Куда это ты собралась? Ты разве не за руку хотела меня взять?» Лицо девушки вмиг вспыхнуло, приобретая почти пунцовый окрас, что привело меня в дикий восторг. «Я... нет... то есть... я просто...» «Раз уж протянула руку, надо отвечать за свои поступки», — безапелляционно заявил я, привлекая ее к себе и полной грудью вдыхая запах ее волос. Затем, не слушая возражений, положил ее руку на свой локоть и увлек за собой к прилавкам. Кентавры провожали наш тандем с улыбками, а как только мы отошли от них на пару шагов, я шепнул принцессе: «Теперь ты от меня никуда не денешься, высочество. Привыкай». Алисия явно не знала, куда девать взгляд, поэтому начала внимательно разглядывать витрину одного из магазинов артефактов. Что-то решив для себя, она уверенно двинулась внутрь, ну и я за ней. Кентавры остались на улице, всем своим видом демонстрируя полную незаинтересованность в нас. Внутри лавки было темно, пыльно и как-то уныло. На улицу окна были настолько грязными, что солнечный свет в них почти не проникал, а внутреннего освещения в лавке не было. С потолка свисала паутина и какие-то куски нестиранных штор. На стенах висели в разнобой разнообразные кулоны, подвески, кольца и небольшие кинжалы, а многочисленные полки были заставлены всяким хламом, типа статуэток и непонятных медалек. «Алиска!» — позвал я тихо, опасаясь называть ее полным именем. «Мало ли, в их стране не принято называть детей именем принцессы. Почему мы здесь? Через дорогу есть роскошный артефакторный магазин. У нас есть достаточно денег для него, если ты переживаешь. Кирилл!» — оборвала она меня, показывая на неказистый цветок, то ли из грязного стекла, то ли из какого-то металла. «Ты знаешь, что это?» «Раритетное украшение?» «Ага, для петлицы», — хмыкнула она, снисходительно на меня посматривая. «Мы здесь, потому что там...» Она указала на блестящие витрины напротив. «Бутафория. Яркие, сверкающие пустышки. А здесь что-то, что нельзя по-хорошему пускать в продажу». «Контрабанда?» – заинтересовался я. «Что-то вроде того. Все очень сильные артефакты должны храниться в королевской сокровищнице. Их можно выкупить, но только если имеешь специальное разрешение. Что-то вроде результата теста на вшивость». «Магу с недобрыми мыслями никто не отдаст серьезное оружие. А если за него купит другой человек и передаст этому самому магу?» Она покачала головой. «Ты не понимаешь принципа действия магических законов. Такие вещи могут стать твоими после заключения контракта. В чужих руках эта вещь бесполезна. Ведь разрешение выдается лично королевской семьей. А вот тут...» Она обвела рукой пространство лавки. «Тут продают все подряд». Но для большинства это просто пустышки, оболочки когда-то сильнейших артефактов. Вот поэтому здесь пусто. Их можно использовать разве что для повторного наполнения магией. Но это скорее дань предрассудкам, надежда на удачу, что если использовать то, что когда-то было сильнейшим артефактом, то получится хороший результат. Но мало кто в такое верит. «Бесполезно для большинства, но не для тебя», — догадался я. «Именно». Она закончила мне шептать и пошла к грязному прилавку, где пару раз ударила по колокольчику. Минуты три мы просто стояли и ждали, пока, наконец, откуда-то сверху, по полу развалившейся лестницы, к нам не вышел убеленный сединами старичок. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась девушка. «Я бы хотела приобрести этот цветок». Она положила на прилавок выбранный предмет. «А также вот эти камни». Алисия высыпала на прилавок горсть ярко-красных, даже точнее рубиновых, камней. Они переливались в редких лучах солнышка и казались капельками крови. Когда только успела их набрать? Сухонький дедулечка надел дрожащими руками на глаза пенсне и внимательно оглядел выбор принцессы. «Интересный выбор, юная леди», — проскрипел он. «Могу даже сказать, очень точный. Вы же знаете, что берете». Вместо ответа Алисия улыбнулась и спросила. «Почему вы не поставляете артефакты королевскому двору?» Глаза старичка как-то сразу потускнели. «Раньше поставлял, когда еще был жив король Вильям. Вечная память ему». Глаза Алисии сразу немного увлажнились, и я понял, что старичок говорил об ее отце. «И что же случилось потом?» «Мне запретили въезд в столицу». «Запретили?» — повторила принцесса строгим голосом. «Кто вам запретил? За что?» «Мисс, вам не стоит об этом расстраиваться. Это дела давно минувших дней. Оно и к лучшему. Стар я стал для столицы. А в Нориле спокойно. Не слышно трясок дворцовых. Я же уже старик. Могу просто отдохнуть». «Но вы продаете очень редкие артефакты», — нахмурилась девушка. «Такие вещи должны лежать под охраной». «И то верно, мисс. Ко мне уже не один десяток лет приходят люди продать редкие виды украшений и неработающих артефактов. После смерти хозяина они становятся пустыми безделушками. Но все еще хранят отпечаток силы, поэтому просто ювелиру такие вещи не сдать. Я продаю их здесь по дешевке, потому что никто не может их активировать. Если их и покупают, то для будущих заготовок. Это разрешено законом.